Валентина Петровна, здравствуйте. Это Стабеса вас беспокоит. Валентина Петровна, вы... А громче! Нет, я насчет заказа. Вы заказ будете принимать? Нет. А как же, вы сказали вам... Не еби мозги, проститутка ебаная, в рот, аферист, бандюга ебаная, отъебись от моего телефона. Не, насчет кислоты. Валентина Петровна, здравствуйте. Это вас Стабеса беспокоит опять. Это вас Стабеса беспокоит, Шермашов Олег Викторович, насчет заявления. Да вашего. Что ты, соседом уже стал, перекрасился, блядь. Я не сосед, я Стабеса. Из бандитов соседи попал. Я не сосед, я Стабеса звоню. Кто? Стабеса. Стабеса? Да. Ну и чего там насчитали? Вы знаете, ваши соседние заявления подавали на вас насчет вашего психического расстройства. Мы хотели произвести... Давай громче, блядь! Я говорю, соседи написали на вас заявление. Я с соседями чай пью! Хуйню несешь, блядь! Неудачно придумал! Так они сказали, вы хотите кислотой облить. Чего хочу? Кислотой хотите их облить. Тебя хочу обрызнуть, бандита! А за что же? Я же вам помогаю. Я тебе обрызнуть хочу, а ты на соседей перекинул. А, хорошо, а можно у вас обменять кислоту, например, на 20 килограмм свинины? Я говорю, ты мне, блядь, вас... надоел, сука ебучая! Я говорю, можно у вас обменять вашу кислоту на 20 килограмм свинины? Пошел к ебене матери, сука ебаная, в рот! А вам свинина моя нужна? Моя собака тебя тут же загрызет, она тебе, блядь, покажет кислоту! Отъебись по-хорошему! Так вам свинина не нужна?